Глава 38. Забираю из маминых рук сумку с вещами и терпеливо жду, когда она попрощается с соседкой по палате. Они, кажется, сдружились. Нина Ивановна даже обещала к маме на прием в поликлинику прийти. Потом в коридоре встречаем лечащего врача. Она еще раз обстоятельно объясняет план лечения, расписывает диету и, как коллеге, разрешает звонить на личный номер. Все это время я стою, подпирая стену спиной. Болит голова, и от слез чешутся глаза. Я полночи в ванной проревела. Костя спал, а утром ничего не заметил. Наконец мама с выпиской в руке подходит и пытается забрать у меня свою сумку. Я, конечно, не отдаю. Идем по коридору, выходим из отделения и начинаем спускаться вниз. «Что у вас происходит?» — спрашивает она вдруг. «Ты о чем?» — вложив недоумение в голос, улыбаюсь я. «Вика, я же не слепая, я мать твоя. У нас все нормально, завтра на юбилее сама убедишься. Я же вижу, что с тобой что-то происходит, ты с каждым днем все мрачнее и мрачнее». Я потом ей все расскажу. Сейчас, когда она только из больницы, расстраивать не стану. Ей и Косте. Признаюсь честно, а там посмотрим. «Тебе Костик изменяет?» Не отстает она. «Меня любовник бросил», — проносится в голове. «Но лучше бы муж изменял». «Нет, мам, что за глупости?» Смеюсь негромко. «Ладно». Выходим на улицу и идем к Мерседесу. Я складываю ее вещи на заднее сиденье, а мама сразу садится вперед. «Я на следующей неделе на работу выхожу. Придешь на прием ко мне? У тебя же еще неделя больничного», — напоминаю я, на что мама только отмахивается. «У тебя цикл восстановился?» Я плохо соображаю на фоне последних событий, а сейчас, когда слышу прямой вопрос, и вовсе впадаю в ступор. «Цикл? Месячные нормально идут?» «А они должны были уже пройти?» Сердце останавливается. Совсем. В ушах нарастает гул. Моя машина, что уже начала выезжать с парковочного места, резко тормозит. «Вика, что с тобой?» — вскрикивает мама. «Меня тошнит». Беспомощно смотрю в ее глаза. «Месячные были?» «Нет». Откинувшись на спинку сиденья, она прикрывает ладонью рот. А меня действительно начинает мутить. От страха, подозрений и потрясения. «Вы что, не предохранялись?» «Иногда. Мы трахались, как одержимые. Иногда с презервативом, иногда без. Он заливал меня спермой с головы до пят. Неужели...» «Господи, только не это, пожалуйста!» «Вика, я же предупреждала!» «Когда у меня должна была быть менструация?» «Дней 10 назад», — посчитав в уме, выдает мама. «Боже!» «Никаких абортов! Ты поняла меня?» Потом, рывком меня к себе притянув, она начинает обнимать. А мне снова реветь хочется. «Какая же я дура!» «Кстати», — смеется мама, — «отличный подарок мужу на юбилей. Он будет в восторге». «В неописуемом. Он не дурак. Быстро сложит 2 + 2 и выведет меня на чистую воду. Последний раз у нас было сразу после отмены контрацептивов задолго до наступления овуляции. К тому же половой акт был прерванным. Так что ни единого шанса, что я беременна от мужа». «Та-дам! С днем рождения, дорогой!» «Мам, давай не будем делать преждевременных выводов. На следующей неделе я приду к тебе в поликлинику, там и посмотрим». «Ну ты хоть тест-то сделай!» Я киваю. «Конечно, сделаю. И дай бог, чтобы он был отрицательным. Потому что я не представляю, как буду разгребать последствия жаркого романа с байкером-зверем». Пока мы едем к маме, она не перестает забрасывать меня вопросами относительно моего самочувствия. «Живот тянет?» «Нет». «Грудь болит?» «Да, как перед месячными. Головокружение, тошнота, слабость, перепады настроения». «Да, мам, все симптомы», — подтверждаю убито. А мама только расцветает. искоса на меня поглядывая, не перестает улыбаться. «Посмотрим, мамуля, что ты скажешь, когда узнаешь правду». Она все-таки не выдерживает, заставляет меня остановиться у аптеки, чтобы купить тест. Я беру сразу два разных, чтобы уж наверняка. Поднимаемся в ее квартиру, и пока она открывает окна, чтобы проветрить ее, я иду в ванную с тестами. Закрываюсь изнутри и некоторое время пытаюсь прийти в себя. У меня внутри все испуганно замерло. Сердце не бьется. Легкие работают в полсилы, только в груди ворочается тревога. Ледяными пальцами вскрываю упаковки и делаю все так, как написано в инструкции. Потом, обхватив голову руками, сижу на крышке унитаза, пока в дверь не начинает ломиться мама. «Вика, ну что там? Не томи!» «Сейчас», — отвечаю неестественно высоким голосом, и поднимаюсь, чтобы подойти к раковине. Беременна. Без вариантов. Две пары жирных розовых полосок не оставляют ни единого шанса на ошибку. Упав на корточки, едва сдерживаю глухие рыдания. Реву, заливая лицо слезами, беззвучно кусаю костяшки пальцев. «Боже, что я наделала? Что я наделала?» Тяну себя за волосы и царапаю ногтями кожу головы. «Вика, открой немедленно!» — гремит по ту сторону строгий голос мамы. «Сейчас!» — хриплю, поднимаясь на ноги. Быстро умываюсь холодной водой, при этом не глядя на себя в зеркало. «Не могу! Снова реветь начну!» Вытираю лицо насухо и, взяв обе полоски, выхожу из ванной. «Что так долго?» — выхватывает из моей руки тесты и, глянув на результат, складывает ладони в молитвенном жесте и прикрывает глаза. «Господи, спасибо тебе! Дождалась!» А потом, словно спохватившись, бросается меня обнимать. Делает то, чего не делала с самого моего детства. Зацеловывает мое лицо и крепко прижимает к груди. «А я все думаю, чего ты сама не своя ходишь?» Смеется заговорщически. «Глаза на мокром месте. Гормоны шалят?» «Наверное, мам», — прошу тихо. «Не говори пока никому, даже Косте. Сейчас шумиха эта вся с юбилеем, я не хочу». «Завтра перед торжеством будет в самый раз». «Нет, мама, мы же не знаем, как он отреагирует. Беременность незапланированная, он не хотел сейчас детей». «Да глупости! Узнает и сразу захочет. У мужиков всегда так!» «Мама, пожалуйста, дай мне самой в себя прийти от такой новости. Я в шоке!» «Ладно», — поджимает губы, как всегда делает, когда недовольна. «Только не тяни!» «Хорошо. В аптеку заедь за фолиевой кислотой. Ее с первых дней беременности пить надо». «Хорошо». Выхожу от мамы на автопилоте. Отказавшись от лифта в пользу пешего спуска, медленно отсчитываю ступени. Беременна. Беременна. Беременна. Набатом в голове. Дикий ужас, неуверенность, смятение и где-то среди них тихая радость. Только сейчас я слышу ее отголоски. «У меня будет ребенок от Егора». Его я хочу даже больше, чем хотела ребенка от Кости. А мама, какая ей разница, от кого у нее будет внук? Так ведь? Она его все равно полюбит. И с разводом моим со временем смирится. Что бы ни случилось, развод со скандалом, окончательный разрыв со зверем — позор. Малыш все равно останется со мной. Я его рожу и стану мамой. Облизываю соленые от слез губы и улыбаюсь своим мыслям. «Пошли все нахер! Я беременна!»